Позже, приехав на 2 недели к матери в провинцию, он подмечал взгляды кумушек, которые судачили, наблюдая за ними обоими, и подчеркнутое пренебрежение со стороны некоторых буржуазных дам, которые при встрече притворялись, что не видят их. Он ничего не говорил матери об этих впечатлениях, но они еще усилили его неприязнь к провинции и укрепили его в решении не приезжать туда больше. Но это все пустяки. Можно не обращать внимания на мнение людей, которых не уважаешь. Они существуют для тебя не более чем пыль, приставшая к твоим башмакам. Достаточно пройтись по ней щеткой, поплевав на кожу, чтобы лучше очистилась. Но те, кем дорожишь, те, кому жадно тянется сердце. Марк ушел в 18-й год. Вот уже несколько месяцев, как на дорогу его легла золотая тень любви. В эту юную душу, цельную и бурную, прокралось нежное чувство. Ему казалось, что он влюбился в сестру одного из своих лицейских товарищей. Он видел ее на улице с братом, или одну. Оба они искали случая встретиться, обоих тянуло друг к другу. Марк побывал у своего товарища, но больше ни разу он не получил приглашения. Пожалуй, обида была бы не так остра, если бы не легкомысленное уверение товарища, что его пригласят. Замешательство приятеля, его неуклюжие старания уклониться от встречи с Марком подчеркивали оскорбительность этой умышленной забывчивости. Семья считала нужным держать на расстоянии нежеланного гостя. Эта жгучая обида научила Марка улавливать, а может быть, сочинять другие знаки пренебрежения, на которые он раньше не обращал внимания. Он заметил, что его не звали в буржуазные круги, где вращались его приятели. У него никогда не было серьезного стремления проникнуть в эту среду, но теперь ему чудилось, что дверь захлопнулась перед самым носом. Это было для него пощечиной, и в душе его, как судорога, поднялся протест против этого общества. И хотя он со всей страстью стал на сторону матери против общества, в нем зрела глухая обида на ту, которая навлекла на него эти оскорбления. Его раненая мысль еще билась над вопросом, кто его отец, почему у него отняли отца. Он знал, что эти вопросы причиняют боль матери, но ведь и ему было больно. Пусть каждый получит свою долю, он хотел знать. Анетта предвидела, какой вопрос задаст ей Марк, и все еще надеялась, что он его не выскажет. Да, конечно, ее долг посвятить его эту тайну прошлого. Она дала себе слово все рассказать ему, прежде чем он сам этого потребует. Но она все откладывала, она все боялась. Вот он опередил ее. «Милый», — сказала она смущенно, — «он не знает тебя. Видишь ли, я как-то раз уже говорила тебе, что в глазах света я не безупречна. Я рассталась с ним еще до твоего рождения». «Все равно», — сказал Марк. «Я хочу знать, кто он. Имею же я право». «Его право. И он тоже. Неужели он воспользуется этим правом против нее?» Она сказала, «Да, ты имеешь право. Он еще жив?» «Да». «Как его фамилия?» «Кто он? Где он?» «Да, я скажу тебе все. Но погоди». Анетта была удручена. Ему стало жаль ее, но он хотел знать. Он сдержанно сказал, «Мама, это не так уж срочно, можно и в другой раз». Она видела, что он с трудом сдерживает нетерпение и не захотела подобрать то, что он обронил из милости. Собравшись с силами, она сказала, «Нет, сейчас же. Тебе ведь не терпится узнать. А я хочу поскорее все открыть тебе. Как ты сказал, эта тайна принадлежит тебе». «Я ее хранила. Я уже давно обязан отчитаться перед тобой, и ты напомнил мне о моем долге». Он начал оправдываться. «Молчи», — сказала она-то. «Настал мой черед говорить». Но теперь, когда она заговорила, ему уж почти хотелось, чтобы она замолчала. «Зажги свет», — приказала она-то. «И запри дверь, пусть никто не мешает нам». Только она начала говорить, как кто-то в самом деле постучал. Вероятно, Сильвия, но ей не открыли. Без внешних признаков волнения, останавливаясь только на самом важном, она-то рассказала о своем прошлом, о том, как она была невестой, как расстроился ее брак. Она говорила с гордой сдержанностью, не касаясь тех подробностей, которые принадлежали ей одной, но и не утаив ничего, о чем она должна была и хотела говорить.